Большое спасибо Карл Бергсону, Литл Ричарду и многим другим рок-исполнителям, которые предоставили мне музыку для этой песни. Но ночь это час от всего.